Глава 9. Straight on. Я успеваю появиться в управлении до того, как там начинается самое интересное. Собственно, я даже встаю на полчаса раньше исключительно ради этого. Какое только насилие над личностью не претерпишь ради интересных событий. Собственно, дверь в пространство, отведенная для управления, распахнулась прямо у меня перед лицом, и навстречу мне вылетели сразу оба, и Дип, и Кин. «Пойдем, пойдем. Старик пошел сам допрашивать наших». Дип даже схватила меня, за что поймала, за волосы и шарф, и потянула за собой так, что гравий кресла повернулось вокруг своей оси. «Да согласен, согласен, не тащи!» — хихикаю я. «Что, прям с утра в гуще событий?» «Ну так, старик вчера посмотрел наши недоотчеты, обрадовался и еле дождался утра, чтобы самому постращать преступников. По-моему, если бы ему позволили, он бы сам бегал по задержаниям, и срать он хотел на свой почтенный возраст». Я все еще смеюсь, отчетливо представляя себе старика в его регалиях адмирала с Кином на прицепе, лезущего допрашивать мелких жуликов. «Он что, разрешил нам присутствовать?» «Конечно нет, но мы посмотрим из обсервации». «Потому что не запрещали», — пояснил Кин. Он выглядел достаточно довольным. Видимо, первоначальные допросы нашей вчерашней добычи не способствовали развалу дела, а наоборот. «Заходите». Он открыл дверь своей ID, пропуская нас. И за бронебойным стеклом мы тут же увидели Кальбейна, расхаживающего по комнате допросов, как тигр вокруг жертвы, и его крайне спокойного адъютанта за столом напротив допрашиваемого. Кальбейн — впечатляющий старик. Думаю, мое поколение таких монстров уже не произвело. Они остались там, 150-200 лет назад, когда появились все эти титаны, на чьих плечах стоит сейчас Альянс, Созвездие, да и Сонм тоже. Мы все пожиже и труба пониже, а вот эти — да. В общем, если бы это вокруг меня там сейчас расхаживал старик, я бы точно все рассказал. И еще и приврал бы про то, что он хочет услышать. Кин удобно устроился в кресле и включил звук. «Имя!» — рявкнул Кальбейн своим знаменитым телепатическим басом. Он обычно орал с шикарным псионическим резонансом, что позволяло унижать людей в два раза эффективней. Изначально эта привычка имела своим происхождением корабли с плохой звукоизоляцией, когда надо было доораться до нужного человека в интерком или через зал. Но на почти гражданке она превратилась в замечательный инструмент запугивания. «Шот!» — едва слышно по сравнению с ним ответила его несчастная жертва. «Юргенс Шот!» «Место работы!» «Таможенная служба КП Порт-3, старший инспектор». «Тут в протоколе сказано, что ты, господин, наркотики в Альянс провозить помогал, так?» «Я помогал кицилосам избежать длительных проверок. Я понятия не имел, что они носят в своих мешках для коллекции наркотики». «Ах, не имел понятия». Кальбейн оперся своими ручищами о стол, наклоняя седую кудлатую голову. «А предполагал?» «Немного», — сглотнул Шот. «И в чем же был фокус с кицилосами? Что, как там работает?» «Они могут внутри себя носить свои ценности. В мешке. Но это у них чувствительная тема. Ко мне пришел кицилос из...» Он снова нервно сглотнул. «Фонда «Дети науки». ЛСИН. И попросил, чтобы я помогал им проходить быстрее, потому что они стесняются, когда их застают во время отрыгивания из мешков. А они долго не могут там ничего носить и могут начать выплевывать прямо посреди досмотра». «А этих спру...» Кальбей насекся, вспоминая о записи, и срочно заменил слово. «Этих ксеносов. Велено долго мариновать, потому что на просветах не просветишь, так? Только ждать, пока все выплюнут». «Да», — несчастным голосом ответил Шот. «И как тебе платили?» «На счет в Созвездии. У меня там счет». «Так и запиши», — кивнул Кальбейн своему помощнику. «Нарушение постановления о гражданской государственной службе в Альянсе. Пункт. Ну, какой-то там, сообрази сам. И следующего мне». «А я?» — Судорожно уточнил Шот. «А со мной что?» «Присядешь!» С удовольствием пообещал Кальбейн. «Радуйся, что живой!» Адъютант, демонстрируя армейскую выправку, закрыл свои записи, аккуратно помог Шоту подняться и под локоток вывел его прочь. Кальбейн повернулся к разделяющему нас стеклу, завел руки за спину и покачался с носка на пятку и обратно. Можно было подумать, что он любуется своим отражением, но я-то знаю лучше. Включаю интерком. «Добрый день, сэр». «И тебе поздорову, сынок», — отозвался он. «Мы ему все сынки, когда он нами доволен. И козадои сраные, когда нет». «Кинслеер тоже там?» «Да». «И девочка?» «И девочка». «Хорошо», — прокомментировал он и обернулся на дверь. Там появилась наша вторая добыча, вчерашняя шустрая дамочка. «Мадам!» — залихватски поприветствовал ее старик, когда она совсем неграциозно плюхнулась на стул. Адъютант невозмутимо занял свое прежнее место снова. «Кто вы будете, мадам?» «Чтоб я тебе еще что сказала, старик!» — отозвалась она злобно. «Зря, зря!» «Вы раните мое сердце, мадам!» «Но директива 22 предполагает, что в случае достаточных косвенных доказательств я могу совершить вторжение в вашу премилую голову и без решения суда». И нет, он ее не запугивал. Он просто безо всякого перехода и дальнейших предостережений впился в ее сознание своим. И даже я морщусь от неприятных ощущений, которые это породило вокруг. Вообще-то это считается экстракцией воспоминаний. И да, теоретически разрешено к применению при допросах. Но когда подготовленный первый делает это над человеком с щитами, это больше похоже на пытку. Женщина, кажется, орала, но нам ничего не слышно, потому что старик не иначе как выключил ей и звук, и контроль над телом. Дипика вздрогнула и поморщилась, и Кин уставился куда-то в угол. Только я жду продолжения, не отводя глаз. «Мадам!» — повторил Кальбейн, пока она судорожно и громко хватала ртом воздух, выпучивая налитые кровью глаза. «Повторите, пожалуйста, вслух, кто вы такая?» «Лайсанти!» — сказала она так хрипло, словно у нее горло растрескалось от крика. «Являетесь ли вы, мадам, частью организованной группировки под названием Саммерсет?» «Да». «Какое положение вы занимаете среди этих людей?» «Одна из Саммерсет-3 лидеров». «Прекрасно. Мне стало известно из показаний одного из ваших людей, что вы занимаетесь распространением запрещенных веществ, в том числе в школах и других учебных заведениях. Так?» «Да». После паузы ответила она. «Сколько человек на вас работает?» 280. Или около того. «Хорошо. Хотя это, конечно, вовсе не хорошо. Мне будут нужны все имена, которые вы вспомните, а лучшие записи. Кто ваши поставщики?» «Ксу варим сами. Зябу и Холу нам возят. Я не знаю имени, к нам пришел человек несколько лет назад. Предложил чистый товар. Мы должны были забирать в обозначенных местах у курьеров». «Вы нам эти места, конечно, покажете. Но я рад сообщить, что образцы наркотиков, найденные при вас, совпадают с теми, что сегодня ночью изъяли у Кицилоса, столько что прибывшего корабля Трека Валанш. Что за человек к вам приходил? Как вы с ним связывались? Как отдавали деньги?» «От него приезжали курьеры. Он в Сумсети задание им давал. Они с нами встречались на обмен». «Вы сможете опознать того человека, который говорил с вами в первый раз?» «Да, наверное. Может быть». Кальбейн кивнул, и его адъютант вывел на планшет какие-то изображения и показал допрашиваемой. «Вот это он». Она уверенно ткнула пальцем в одно из фото. «Я дергаюсь, но с моего угла обзора никак не видно, что же там было». А Кальбейн делиться пока не торопился. «Кто там у него?» Нетерпеливо спрашиваю я у Кина и Дип. Они переглянулись. Потом, видимо, оба догадались одновременно и одновременно же от меня отмахнулись. «Да погоди ты!» «Ну ладно же». «Что же, спасибо!» Кивнул Кальбейн и бросил своему адъютанту. Запиши. Нападение на сотрудников министерства, препятствование аресту, организация наркоторговли, создание организованной преступной группировки. Дальше мне веди по списку. Сэр, кого она опознала? Не выдерживаю я, когда адъютант вывел еле идущую после экстракции воспоминаний женщину. «Не торопись, сынок!» Добродушно проворчало это жуткое чудовище. «Имей немного терпения». Человек, которого ввели в комнату следующим, мне не знаком. Я могу примерно прикинуть его статус и род деятельности. У него дорогой, хорошо сшитый, хорошо сидящий, хоть и мятый после, видимо, камеры костюм, но ужасно скучный и совершенно без харизмы или особого настроения. Такие скучные и дорогие вещи обычно носят люди, которые должны вызывать чувство солидности и некой консервативности. Например, банкиры, бухгалтеры, финансисты. Даже у Мэйли есть пара скучных костюмов. Правда, у всех них очень веселые подкладки. Одна, например, розовая, с рисованными женскими грудями. Правда, сомневаюсь, что скучный костюмчик жертвы скрывал что-то особенное. Кого же это выловил старик? «Ваше имя?» — небрежно спросил он. «А то вы не в курсе», — огрызнулся мужчина. «Ему, наверное, лет 40, немного постарше меня». «Не провоцируйте меня», — пожурил его Кальбейн. «Имя?» «Лохезрис. Кловис Арерайс». «Ну и имя. Хрен запомнить и хрен выговорить». И именно поэтому я его и вспоминаю. Это тот персонаж, которого упоминал Сорель. Аудитор или что-то такое. Но когда он успел попасться? Я оборачиваюсь на Дип и строго смотрю на нее, а она показала мне победный жест. «Твоя работа?» «Да, моя и ребята из полиции. Поймали, пока вы бегали за химерами». «Итак, Кловис». Старик явно выбрал наиболее произносимое слово из трех. «Ваш помощник, так неудачно убитый в перестрелке, почему-то выстрелом со спины, был опознан как опасный преступник, участник контрабандной схемы, связанной со ввозом в альянс наркотиков в особо крупных размерах». «Это отвратительно. Но я не понимаю, при чем тут я? Я о его делишках и не подозревал. Более того, я и не обязан был. Свою-то работу он выполнял прекрасно». «Увы, ваша история не выдерживает проверки. Мы опечатали ваш терминал и изъяли с него некоторые расчетные документы. Знаете, не тот терминал, который стоял в вашем офисе, а тот, который в гараже». Кловис несколько сбледнул с лица, и я злорадствую. «Я понятия не имею, о чем вы. У Дина был доступ ко всему моему имуществу. Я не представляю, зачем он так подставил меня». «И снова не выдерживает проверки. На терминале были только ваши отпечатки». Сделанным сочувствием покачал головой Кальбейн. «Поэтому советую вам начинать сдавать своих хозяев со всей возможной скоростью. И вам еще может повезти. Итак, начнем сначала. На кого вы работаете? А конкретней, на кого работаете в той части, когда организуете поставки наркотиков и сбор денег за них?» Он попытался прожечь Кальбейна ненавидящим взглядом, но старика таким, конечно, не проймешь. «Я хочу сделку. Моя безопасность и анонимность взамен на все, что я знаю». «Сынок», — хмыкнул старик. «Сынок, ты еще не понял? Никаких сделок. Ты рассказываешь мне все, что знаешь, а я решаю, как тебя за это наказать. Итак, я слушаю тебя». «Я работаю на детей науки. На Гарун. Она все придумала. Она и ее сраный ручной осьминог». «Пока вы бегали за химерами», — победоносно сказала Дип, «я притащила старику ключевую фигуру». «Тихо, сотрудник месяца». Добродушно утихомирил ее Кин. «Какова именно твоя роль?» «Я распределял задания. Вызывал курьеров по сум-сети, передавал товар, забирал деньги, прикрывал задницы». «Какие задания, кроме курьерских, ты давал по сум-сети?» «Отмывали деньги. Платили хакеру, который вводил прибыль в виде пожертвований». «Какой хакер на вас там работал?» «Кода». «Ты когда-нибудь встречался с ним лично?» «Нет. Он всегда берет задания дистанционно». «Давал ли ты задание Коди совершить взлом банковской системы или информационных систем министерств?» «Нет, конечно». «Почему тогда на счета вашего, мягко говоря, фонда ушло ни много ни мало, а 5 миллиардов кредитов со счетов самых надежных банков Альянса?» «Что-то пошло не так. Мы платили Коди последний раз за ввод 340 тысяч. Зачем он сделал то, что сделал, если это он, мы и не в курсе. Но Гарун кричал, что его убьет, потому что он привлек к нам внимание, и ваши цепные псы пошли всех трясти. Им всем, допустим, ничего не грозит, но они теряют тут налаженный бизнес и многих, кто на них здесь работал. И все придется начинать сначала, и это будет труднее, потому что надо придумать что-то новое». «Не грозит. Вот это уверенность в силах и связях. Разве Тир не обещал наказать и своих, если они виноваты? Хотя, зная Тира, он не самый здравомыслящий парень. В конце концов, это он устроил себе дикие каникулы на отсталой планете с очередной любовью всей жизни, за которой едва не поплатилось все созвездие и весь Альянс. Но, к счастью, дело обошлось несколькими изломанными телами и жизнями меня и моих спутников». Кальбейн неодобрительно покачал седой головой. «Вы платили Коди за взлом систем космопортов?» «Однажды. За Урадру. Там задержали наш корабль, и Кицила смог выплюнуть товар в любой момент. Пришлось связываться с ним, чтобы помог пройти и забрать товар». «Кто туда ходил?» «Дин, мой помощник». «Так я могу рассчитывать на снисхождение?» «Ты можешь рассчитывать на справедливость. Если твои показания помогут припереть к стенке этих троих или четверых, сколько их там, тогда, конечно, мы тебя вывернем информатором, не сомневайся. А пока что запиши». Кальбейн продиктовал своему помощнику. «Обвиняется в организации преступной схемы по контрабанде и сбыту наркотиков, а также в измене государству и созданию угрозы национальной безопасности по директиве 22. «Измене? Но я же все рассказал!» «Ты также все это сделал, сынок. Не все верят в Альянс так, как я, да это и не нужно. Но если меняешь стороны, будь готов к тому, что тебя возьмут за мягкое место. Уведи его. А вы, ребятки...» Он вернулся к стеклу. «Пойдемте-ка ко мне в кабинет. Обсудим ваше расследование и позвоним куда надо». С этим он развернулся и покинул комнату допросов. И мы заторопились следом, создав нехилый затор на выходе из обсервации, когда попытались выйти все разом. В итоге Кин легко перемахнул через меня, устремляясь вперед. А Дип была вынуждена следовать позади. Впрочем, все мы все равно отстали, потому что Кальбейн, несмотря на свой возраст, всегда двигается с самой что ни на есть крейсерской скоростью, а огромный рост дает ему изрядное преимущество в ширине шага по сравнению с не менее шустрым, но куда менее высоким Кином. Так что, когда мы зашли в его приемную, а за ней в гостеприимно распахнутые двери кабинета, старик уже уселся за своим столом и начал перебирать документы на планшете своего помощника с таким видом, словно был здесь все утро. «Закройте двери, сынки!» — добродушно проворчал он. «А ты, девонька, садись. Ты молодец. Это же ты взяла этого чудно поющего Кловиса». «Да, сэр. Но его не было ни в каких документах. Наводку мы получили от Эндора Сореля, которого разговорил и спас Иль. Гиллернхорн». Старик махнул рукой, мол, называй как удобно. «Все молодцы. Вот только, ребята, а Кода-то где?» «Еще не поймали», — скривился Кин. «Но делаем все, что в наших силах». «Делайте, делайте. Пусть Лад и его парни тоже постараются, а то после такого прокола у меня есть желание их всех под корень сменить. Но нет, нельзя. Сами понимаете, почему». «Эти уже накололись», — комментирую я. «И больше на такую подставу не попадут». «Точно», — подтвердил Кальбейн. «Так что пусть Лад работает, я его подтолкну еще маленько, так сказать, промотивирую. Но и вы продолжайте рыть, потому что оставлять такую угрозу нельзя. Сегодня он взломал нашу внешнюю сеть. Завтра подберет ключи к внутренней. Нехорошо. Да, сэр. Без споров согласился Кин. Непойманный кода в самом деле непорядок. Но у меня есть серьезные сомнения в том, что мы вообще его сможем поймать. Есть идеи, почему он решил дать этому фонду больше денег, чем они просили? Судя по его поведению, он пытался сделать именно то, что сказал этот Кловис, сказал Кин. Привлечь наше внимание к деятельности фонда. Мы сейчас о котором поведении? Атака уведомлениями, когда зарплата сотрудников министерства приходила по частям и сообщениям в фонд. А также Иль считает, что он помог им с Сорелем выжить, когда на них напали. Даже так? Я пожимаю плечами. Даже так. Что ж, ловите дальше. Рано или поздно он проколется, и тогда он наш. За такие шалости, как у него, нужно отвечать. Есть, сэр. А теперь, раз у нас имеются все документы и протоколы допросов наших ключевых фигурантов, думаю, самое время поговорить с Тир Арле. Вы хотите, чтобы мы присутствовали, сэр? Вы заслужили момент триумфа. Все-таки успели вы раскрыть дело, хоть и немного не то, и найти виноватых, хоть и немного не в том. С удовольствием поддел нас старик, включая дозвон по межпространству, пока мы все старательно убирались с угла обзора камеры. Кальбейн? Тир на короткой записи выглядел вполне довольным и спокойным. Вероятно, до текущего момента у него сегодня в жизни все складывалось хорошо. Какие-то проблемы? Да, Арле. Важно кивнул старик. Вообще-то эти двое друг друга основательно не любят, хоть и знакомы куда больше, чем полжизни. И для этого есть все основания. Да, в общем-то, у Тира вообще полно недоврагов и почти недрузей из-за его склонности чудить по полной. Впрочем, наверное, это следствие его гениальности. У нас серьезные проблемы с несколькими гражданами созвездия. Собственно, с теми, против кого ты так просил прекратить расследование. Не просил, а требовал. Выгнул бровь Тир. Из-за цвета его брови выглядят скорее как горизонтальные раны на лице при плохом качестве связи. И это ничуть не улучшает мое настроение и ассоциативные реакции. И какие же у вас могли там возникнуть с ними проблемы, если вы выполнили мои требования, как говорили? Это другое дело, Арлеа. Твои ребята в самом деле не виноваты во взломе наших банков. И деньги эти себе не переводили. Но зато оказалось, что они устроили целую наркоимперию у нас под носом, прикрываясь благими целями. Я передаю тебе копии всех файлов расследования. Если ты хочешь посомневаться в моей честности, усмехнулся старик, то у меня есть подтверждение Илля Геллернхорна на все ходы, так как он был одним из тех, кто вел дело. Иль? Снова поднял бровь Тир, и меня почти тошнит, как Кина во флайере. Видимо, это заметно, потому что Дип успокаивающе положила руку мне на плечо. Я ознакомлюсь с материалами. Он отключился, и мы переглянулись, а Кальбейн почти удовлетворенно откинулся в своем кресле. «Хоть подергается, гаденыш!» Неполиткорректно прокомментировал он. «Идите пока что. У вас еще кода не пойман, а я вообще-то хочу увидеть его в комнате допросов и в глаза наглые взглянуть. Я вас позову, если этот опять объявится». «Иль, а ты почитал про Саджорн?» Совершенно невинным тоном уточнила Дип, когда мы вернулись в свое логово. «Начал, не признаюсь я. Почитаю обязательно. Дип, не надо меня торопить». «Кажется, то же самое ты мне сказал 3 дня назад. Или когда это было?» «Не помню, но у нас последние дни выдались жарковатыми, так что просто не было времени». «А ночь тебе зачем?» «А ночь мне, чтобы спать. А тебе?» «Чтобы работать, конечно», — возмущенно ответила она. «Впрочем, если эти двое проводят ночное время вместе, это может сойти за внеплановое совещание. Интересно, они про материалы дела и в таких ситуациях разговаривают?» «Кин, у тебя ночь тоже для работы?» Невинно уточняю я. «Конечно. А что еще делать-то? Сон для слабаков, детей и инвалидов». Я кидаю в Кина стулом, не прикоснувшись к нему. Шеф ловко увернулся на полном автомате, несколько секунд посоображал, что это было, и только потом рассмеялся. «Так вот оно, знаменитое стулометание. Ты же говорил, что прекратил». «Прекратил делать это публично. А в тебя я кинул стулом чисто по-дружески». «Какая честь!» Продолжил громко радоваться Кин, пока оборачивался на доску и стирал с нее все, что касалось фонда, но не касалось коды. «Ладно. Что у нас в итоге на коду? Какие-то ниточки остались?» «Кроме того, что Иль считает, что его знает, никаких. Ну и мы так и не добрались до Илан-де-Форса, которого хотели опросить». «Можно попробовать надавить на Свифта, чтобы он собрал нам данные всех курьеров, которые выполняли задания коды». «С учетом того, что он, похоже, в самом деле не занимался базой пользователей и защитой доступа, вряд ли он нам в этом поможет». «Он занимался системой торгов. Может быть, можно его мотивировать на то, чтобы он подкрутил эту систему так, чтобы подловить коду на чем-то?» «А он согласится?» «А он может не согласиться?» «Можно заставить его выдать исходный код Ладу, чтобы копался он». «Это может более надежно. Но как можно узнать что-то о коде через торги?» «Это пусть уже программисты сами разбираются. Может, можно через торги и систему безопасности их взломать?» «Честно сказать, я чувствую себя беспомощным», — пожаловался Кин. «Потому что вот тут я уже мало что понимаю». «Наше дело — социальная инженерия. Сконнектить возможности и знания Джерри Кейвина и предполагаемую преданность Лада и его парней, чтобы добраться до этого хитрого кода. И его хитрых кодов. Я задумчиво тру шрам. Мне почему-то кажется, что кода сейчас развернется к нам бронебойным боком и вообще начисто уйдет со внутри мира. И сам новый аукцион сделает, только бы нас оставить с носом». «Иль, не куксись. Идеальных преступлений не бывает. И идеальных преступников тоже. Рано или поздно, но мы его поймаем. Главное — не оставлять попыток».